Восьмое. О боярине Иване Никитиче Романове. Однажды в обитель Святой Троицы пришел помолиться и поклониться мощам чудотворца Сергия боярин Иван Никитич Романов. И после молебного пения он рассказал архимандриту Дионисию и нам о следующем чуде преподобного Сергия. «Когда я, — сказал он, — был в опале у царя Бориса, по зависти вражией везли меня в заточение на плохой повозке, покрытого лохмотьями во множестве оков на шее, на руках и на ногах. Я не знал, куда меня везут, но в это время зазвонили в колокол, и я понял, что нахожусь близ обители Святой Троицы. Дрогнуло сердце мое от горькой печали, и множество слез пролилось, пока я молился Святой Троице, и Пречистой Богородице, и преподобному Сергию, чтобы он спас меня, помог бы страждущему в беде и ниоткуда не имеющему помощи. Так я плакал, призывая на помощь преподобного Сергия, и хотел взглянуть из-под лохмотьев, которыми был прикрыт, на обитель чудотворца, и не мог, потому что стражники с обеих сторон не давали высунуться, сильно притесняя меня по приказу царя Бориса. Вдруг, словно некой силою Божией, спали оковы железные с шеи моей, с рук и ног, и сквозь дыру я увидел обитель чудотворца и возблагодарил Бога и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия, скорого помощника, и успокоился, обнадеженный, ожидая милости Божией. Когда мы проехали монастырь, я рассказал обо всем стражникам. Те, осмотрев все, удивились и испугались, и сменили звериный нрав на овечью кротость, так что я после этого получил у них послабление. Спустя некоторое время Бог освободил меня от этой напасти, и вот я, пребывая в своем прежнем звании, каждое лето, как и обещал, прихожу к чудотворцу Сергию, чтобы поклониться его гробу. Услышав эту историю, архимандрит Дионисий и все мы возблагодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и прославили преподобного Сергия, скорого помощника, ибо он защитник всех, кто на него уповает».